Глава 23. Стефания. Утром всегда ощущаешь себя иначе. Первые несколько минут после пробуждения вообще кажется, что проблем нет. Все, что было вчера, всего лишь сон. Эмоции отступают, и кажется, сегодня все будет иначе. Поднимаюсь с кровати, иду в ванную, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что выгляжу не так плохо, как кажется. Принимаю душ, сушу волосы, обрабатываю шов на лбу, закрываю его пластырем и стараюсь прикрыть челкой. Блокирую в себе мысли о Глебе и моем будущем. Мне нужно выдохнуть и собраться с мыслями. Наношу на лицо крем, патчи под глаза и иду в кухню. Включаю кофеварку и только потом соображаю, что кофе мне, наверное, теперь нельзя. Завариваю чай, добавляю в него сливок, сахара и пью, посматривая во двор. Совершенно не чувствую себя беременной. Наверное, потому что очень маленький срок, но все же глажу живот и пытаюсь представить, какой будет мой ребенок. И ничего не вижу, не представляю. Боже, я взрослая женщина и залетела от женатого мужика, как безумная малолетка. Я и счастлива от того, что у меня будет ребенок, но и нахожусь в полной растерянности. Отчаянно хочется рассказать все Романову, чтобы он был рядом и переживал все со мной. И одновременно хочется бежать куда подальше, чтобы больше никогда не сталкиваться с хищником. Куда я убегу? Кому я нужна? Здесь у меня есть работа, поддержка от родителей, а где-то там нужно будет начинать все с нуля. Это трудно сделать, особенно будучи беременной. А когда будет виден живот, Глеб обо всем узнает. Остается надеяться, что до этого момента я стану ему неинтересна. Естественно, я не собираюсь сидеть дома и ждать Романова. Мне нужно вырваться на работу, иначе я не выдержу и сдамся этому мужчине. Он умеет подавлять и порабощать волю, не приказами, так обманчивой лаской. Наношу минимум косметики, надеваю блузку, бежевый брючный костюм, заказываю такси и еду на работу. Первую половину дня пытаюсь отвлечься работой, выгоняя из головы навязчивые мысли. А потом все же отодвигаю бумажки и захожу в интернет. Узнаю, когда нужно встать на учет по беременности, рассматриваю фото клиник, плавно переходя к грудным деткам и форумам для мам. Меня наполняют мысли о материнстве. Я то улыбаюсь, рассматривая милую крошку, спящую в кроватке, то накатывают непрошенные слезы от того, что натыкаюсь на курсы для отцов и семейных пар, ждущих ребенка. А то и вовсе ненавижу Романова за то, что он ворвался в мою жизнь и все в ней перевернул. И все-таки я его люблю и ненавижу себя за это. Это тяжело — держать себя в руках, когда ломает от желания увидеть Глеба, когда хочется кинуться в его объятия и будь что будет. Сама не замечаю, как ломаю карандаш в руках. Выкидываю обломки в мусорку и закрываю все вкладки на компьютере. «Стефания Эдуардовна». В мой кабинет входит официантка. «Вас там спрашивают». «Надеюсь, не СЭС?» Усмехаюсь я, пытаясь поднять себе настроение. «Нет, женщина с ребенком». «Ну и что вы натворили?» «Да ничего, она заказала только кофе и мороженое ребенку». «Ясно». Поднимаюсь из-за стола, заглядываю в зеркало, прикрываю пластырь челкой и выхожу в зал. Осматриваю посетителей. Ирочка указывает мне на отдаленный столик, за которым сидит блондинка спиной ко мне и симпатичный мальчишка, уплетающий мороженое. Подхожу к столику и здороваюсь. «Добрый день. Меня зовут Стефания. Я владелица заведения». Представляюсь я. Подмигиваю мальчишке, и он улыбается в ответ. «Добрый день, Стефания». Перевожу взгляд на блондинку и задерживаю дыхание, поскольку понимаю, что это Оксана. Она совсем не искренне мне улыбается, а я совершенно не знаю, что сказать. «Я бы хотела с вами поговорить». Мы вместе переводим взгляд на мальчика, и я понимаю, что это сын Глеба. «Но о чем мне с ними разговаривать?» Я смотрю на ребенка и понимаю, что он очень похож на Романова. Те же темные глаза, нос, губы, цвет волос, только ямочки на щеках, как у Оксаны. «Красивый мальчишка, весь в отца». «Дима, можешь пересесть за соседний столик? Нам с тетей нужно поговорить». «А я закажу тебе твой любимый коктейль. У вас же есть клубничный?» — уже обращается ко мне Оксана. Киваю, пытаясь прийти в себя. Сердце колотится, как сумасшедшее, и внутри разрастается чувство вины, словно я увела Глеба из семьи. А потом хочется смеяться. А он ведь говорил, что наши параллели никогда не пересекутся. Но у его жены, видимо, другие планы. «Да, конечно», — киваю я. «Ирочка», — подзываю официантку, — «пересади мальчика за соседний столик, сделайте ему коктейль и принеси наш фирменный десерт». Оксана отдает сыну планшет и следит за тем, как он садится за другой столик. А я прошу официантки холодной воды и сажусь напротив Оксаны. «Я так понимаю, знакомиться нам не нужно. Вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы», — говорит Оксана. А я киваю, рассматривая женщину. Красивая, утонченная, ухоженная и не похожа на гламурную куклу. Больше на фарфоровую статуэтку, которую нужно беречь. И ведь Романов спит с ней, ласкает, обнимает и безбожно изменяет. И сын у них замечательный, сказка. Только я в этой сказке лишняя. Или отрицательный персонаж. Злая ведьма, которая рушит чужую идиллию. «И что вы хотели?» – спрашиваю я, принимая воду от официантки. «Оставьте моего мужа в покое», – требовательно просит она. «Я не претендую на Глеба. Скажу больше. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое». «Ну что вы, все зависит от женщины. Если вы правильно донесете, он потеряет к вам интерес. Поверьте, вы у Глеба не первая любовница, и все они ему очень быстро надоедали. Он выкидывает женщин, как отработанный материал. И вас выкинет», – заявляет она. А я истерично усмехаюсь. «Как вы это терпите, Оксана? А главное, зачем?» Она сжимает губы, отворачивается к окну и долго молчит. А я пью воду мелкими глотками и смотрю на их сына. Мальчик увлеченно играет в планшет и попивает коктейль. И я не хочу лишать его семьи. Мне выть хочется от того, что мой ребенок никогда не получит настоящую семью, но я бы не хотела знакомить его с отцом. Потому что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Да и не захочет Романов рушить семью ради любовницы. «Я люблю его. Безумно люблю. И давно мирюсь с его другой жизнью», — вдруг откровенно говорит Оксана. «Может, вы плохо знаете Глеба, или он вам не показывал свою другую сторону. Но он замечательный муж и отец. С ним ничего не страшно, и его невозможно не любить. Он живет порывами. Иногда ему просто необходимо уходить в другую жизнь, напитаться силой, энергией женщин. Да, я из тех женщин, которые считают, что измены укрепляют брак. Парадокс в том, что Глеб может жить эмоциями и порывами, но никогда не разрушит нашу семью», — эмоционально заявляет Оксана. Боже, что она несет? Оксана похожа на глубоко несчастную влюбленную женщину, которой постоянно изменяют, но она настолько слепа в своей любви, что ищет этому оправдание. «Но если у вас такая идиллия, и вы все принимаете, зачем вы здесь? Зачем просите меня расстаться с Глебом?» Выгибаю брови в ожидании ответа. «Если я это все терплю и даже в какой-то мере понимаю, это еще не значит, что мне не больно». На этих словах с Оксаны слетает маска добродетели. Она смотрит на меня с ненавистью, а в голосе проскальзывает злость. Могу понять ее негодование. Она борется за своего мужа как может. И ведь есть за что бороться. Таким хрупким женщинам просто необходим сильный мужчина рядом. И мне необходим. Только я не хочу за него бороться. Не имею права. «Не ищи во мне врага», — перехожу на «ты». Изначально я не знала, что Глеб женат. А когда узнала, то разорвала отношения. Я не готова делить мужчину. «Тогда почему вы до сих пор вместе? Что тебе от него нужно? Деньги? Сколько? Я дам тебе все, что хочешь. Глеб не контролирует мои расходы». Меня начинает утомлять и раздражать этот разговор. Мне жалко эту женщину. Она же унижается и сама этого не понимает. «Мне не нужны твои деньги, как и твой муж. Можешь не волноваться, он останется с тобой. Мне просто жаль тебя, Оксана. Как можно терпеть такое отношение к себе?» «Мой муж очень хорошо ко мне относится», — гордо заявляет она. «Как к фарфоровой статуэтке. Он стирает пыль, показывает людям и ставит назад на полку, думая, что у тебя нет души. И знаешь что?» Перевожу глаза на руки Оксаны и смотрю, как она рвет салфетку на мелкие кусочки. «Я тебя понимаю. Я тоже его полюбила. Но я не хочу бороться за того, кто не видит во мне души. Лучше переболеть. Встаю с места, вновь перевожу глаза на мальчика и невольно улыбаюсь. И не нужно манипулировать ребенком и водить его на показ к любовнице мужа. Если Глеб узнает, думаю, ему это очень не понравится. Выхожу из-за стола, хочу уйти в кабинет, но Оксана хватает меня за руку. «Не говори ему, что я приходила!» В ее глазах мольба. Она еще и боится его, и мне становится еще больше жалко эту женщину. И это отвратительное чувство. Словно она не человек, а котенок, выброшенный на улицу. «Не скажу!» Вырываю руку и быстро ухожу в кабинет. А самой тошно и хочется рыдать. Сажусь в свое кресло, облокачиваюсь локтями на стол и закрываю лицо руками. «Кто там пишет сценарий моей жизни? Остановитесь! Слишком много! Достаточно! Я хочу новую жизнь!» Романов так и не приехал, и я отправилась домой. И это к лучшему. Во мне зародилась надежда, что он отступил. После встречи с его женой и сыном мне не по себе. Дома с удовольствием снимаю с себя одежду, белье и надеваю длинную футболку на голое тело. Собираю волосы в небрежный пучок, обрабатываю шов на лбу, очень надеясь, что и удастся избавиться от шрама. Иду на кухню, ставлю чайник, открываю холодильник, достаю творог и манго. Есть совсем не хочется, но я себя заставляю. Теперь я не принадлежу себе, у меня есть мой ребенок. Как бы это ни было, но со мной останется частичка Глеба. Я бы сказала, лучшая часть, и я отдам всю свою любовь ребенку. Вздрагиваю, когда в дверь настойчиво звонят. Тихо крадусь к двери, потому что, если это Романов, я не собираюсь ему открывать. Заглядываю в глазок, на секунды замираю и так же быстро отпираю дверь. Потому что на пороге стоит Глеб, на нем пальто нараспашку и белая рубашка, которая залита кровью. У него резаная рана на щеке, которая кровоточит, и сбиты костяшки пальцев. На рубашке так много крови, что, кажется, он ранен где-то еще. «О, Господи!» — вскрикиваю я, хватаю его за руку и втягиваю в квартиру.